Глава 31. Привет от Донны Розы. Бульдожка среагировала мгновенно. Она повернулась к двери, а я тем временем сделал то, что давно собирался. Вытащил из плоских кожаных ножен метательный нож. Так, ничего серьезного. Короткое, всего-то сантиметров 7, прямое обоюдоострое лезвие, крохотная металлическая рукоять с дырочками. Сплошная, на первый взгляд, чепуха, а не оружие. Макс постоянно носил его с собой. Согласитесь, странновато для дипломата, но ему случалось в той же Иберии шляться по таким местам, куда не рискует сунуть нос полиция. Да и потом, русский человек всегда берет в дорогу что-нибудь режущее. Колбаску пошинковать или еще кого-нибудь. А с нашей работой, сами понимаете, всегда находишься в пути. Ножик удобно лег в руку. «Какого черта?» – заорал я, прежде чем моя гостья успела приложить пальчик к губам. Она глянула на меня с большим, совершенно откровенным неодобрением. «Обслуживание в номерах», – прозвучало в ответ. «Сеньор заказывал еду». Я вопросительно посмотрел на эту очаровашку. «Что, дескать, будем делать, дорогая моя?» «Скажи, чтобы пришел позже», – прошептала бульдожка и поморщилась. «Принесете еду через час», – громко проговорил я. «Вам понятно?» «Да, сеньор», – донеслось из-за двери. «Но заказ надо оплатить прямо сейчас. В противном случае я буду вынужден вызвать управляющего». Я повернулся к бульдожке. «Командуй». «Значит так». Дамочка выругалась почти беззвучно, но с большим чувством и умением. «Вовочка, забери жратву, расплатись и не глупи. Можешь на меня положиться». Я встал и пошел к двери медленно и как-то обреченно. «Милые, наивные дети, как же вы все хотите побыстрее повзрослеть и воткнуть перо в зад нам, пожилым и заслуженным? Как сказала эта красавица, мое поколение всегда победит твое?» «Ну, не знаю. Вообще-то я не заказывал ничего съестного в номер. Даже если бы захотел, один черт нифига путного не вышло бы. В этой гостинице такое просто не принят. Молодые люди привыкли поглядывать на нас, стариков, даже, блин, свысока. А напрасно. Не знаю, что и кто рассказывал обо мне этой крале, но меня в свое время обучали дольше и куда как более серьезно, чем я ее. Ей при такой вот работе вовсе не обязательно знать языки в совершенстве. Девушка нахваталась верхушек, иначе она сразу просекла бы, что мужчина, находящийся за дверью, изъясняется по-испански с сильным специфическим акцентом. То ли это исконный француз, то ли он сначала выучил язык гордых галлов, а потом уже приступил к испанскому. Знающему человеку это сразу же бросается в глаза, вернее, в уши. Я отпер дверь, растворил ее и сделал шаг вправо. «Прошу прощения, сеньор». Мужчина лет 30 вошел в комнату и посмотрел на меня. «И извините, сеньорита». Он отвесил легкий поклон в сторону бульдожки. Та замерла на диване с маленькой подушкой на коленях. «Вы заказывали», – начал он, и одним слитным, но быстрым движением выбросил из-за спины руку с пистолетом. Выстрелить этот человек не успел. Бульдожка его опередила, пальнула сквозь подушку, но не попала, потому что я, в свою очередь, опередил ее, шагнул вперед и взмахнул рукой. Кто-то может сказать, что бросаться ножами пошло и некрасиво, а самое главное, не имеет смысла, потому что попасть все равно нельзя. Ерунда. Очень даже можно попробовать, если, конечно, умеешь. А я умею. Научился еще в Афгане. Сломал, помнится, ногу и угодил в госпиталь. Наш БТР наехал на фугас, и меня как ветром сдуло с брони. Приземлился, мягко говоря, жестковат. В одной палате со мной оказался вполне себе нормальный парень, сержант-десантник. До того, как загреметь в непобедимую легендарно, он 3 года занимался в цирковом училище и даже подготовил собственный номер. Вы догадались, какой именно? Правильно, парень метал в цель ножи и каждый раз обязательно попадал туда, куда хотел. Не только их, но и бритвы, осколки стекла и даже вилки. У нас в палате висел лист ДСП, утыканный всякой всячиной, как ежик иголками. За 1,5 месяца этот умелец от скуки слегка меня поднатаскал по этой части. После госпиталя я угодил в учебку, где осваивал и такое вот использование холодного оружия. Позже 3 месяца мне ставил руку один ворчливый дедок, диверсант Великой войны. В результате мне настолько понравилось это занятие, что я до сих пор время от времени швыряю ножи и прочие острые предметы в разделочную доску, висящую на стене моей кухни. Такое дело очень успокаивает нервы, знаете ли. «Не стрелять!» – выкрикнул я и тут же рванулся к бульдожке. Она откинулась на спинку дивана, красивая, молодая и капельку удивленная. Нож по самую рукоятку вонзился в ее горло. Она чуть-чуть подергалась, попыталась поднять ствол и затихла. «Закрой дверь!» Не оборачиваясь, скомандовал я. «Уже!» – донеслось в ответ. Я подхватил девушку на руки и поволок в ванную. Не хватало еще, чтобы она тут все измазала кровью. Через минуту я вернулся и обнаружил своего спасителя сидящим в кресле. «Пьер, если не ошибаюсь?» «Совершенно верно», – отозвался он. «От какой-то Донны Розы». «Спасибо, друг, ты мне здорово помог. Самого не задело?» «Обошлось». Пьер усмехнулся и ткнул пальцем за спину. «А вот его наповал». Так оно и было. Пуля, выпущенная бульдожкой, угодила прямо в лоб оленю с картины, висящей на стене. Не повезло ему. Я присел на диван, благо место освободилось. «Кстати, где твоя шляпа, Пьер?» «Валяется в урне». Парень закурил, и я заметил, что руки у него совсем не дрожат. Этот фасон только что вышел из моды.